«Внимание!» — сказал Иисус. «И берегитесь, давки!» С этими словами он схватил связку веревок и, словно одержимый, бросился в самую гущу торговцев. Лихо орудуя ногами, он перевернул прилавки, менял, так что их деньги со звоном покатились на землю. В то же время он чем попало колошматил быков, баранов, овец и ягнят, которые с мычанием и влиянием пустились от него наутек. Что же до голубей, с которыми Иисус был в родстве по отцовской линии, то он ломал их клетки, крича во все горло: «Вон отсюда, бесстыжие торгаши! Вы оскверняете обитель молитв! Вы превращаете ее в воровской притон!» Тут началась потасовка. Если бы Иисусу пришлось отбиваться одному, ему бы здорово досталось. Торговцы как следует намяли бы ему бока. Один человек, как бы силен он ни был, не может противостоять в рукопашной схватке сотням разъяренных торговцев, окруженных сочувственно расположенной толпой. Напротив, шайке проходимцев, учинившей описанный в Евангелии скандал, нетрудно было увеличить панику, ничем особенно не рискуя. Нет сомнения, что именно так все и произошло. Иисус взял на себя труднейшую часть этого блистательного предприятия, а пятеро его друзей, поддержанные другими бродягами, с которыми они свели знакомство уже в Иерусалиме, помогали ему. Повод к такому скандалу был придуман недурно. Между нами говоря, это был всего лишь предлог. И вот почему я так думаю. Иисус был Богом. С этим я не спорю. Будучи Богом, он обладал даром провидения. А обладая таким даром, он знал наперед, что христианские священники будут торговать предметами благочестия на пороге своих церквей, точно так же, как это делали иудейские священники на пороге Иерусалимского храма. Являясь Богом, Иисус жив и теперь, и Он всемогущ, это не подлежит сомнению. Живя, Он наблюдает в нынешних христианских священниках ту же коммерческую жилку, что и в иудейских священниках тех времен. И если всемогущий Иисус, тем не менее, не повергает в прах продавцов четок и ладана, наводняющих своим товаром притворы своих церквей, следовательно, он считает, что торговля не оскверняет его божественного дома. Имея в виду божественность Иисуса, его провидение, его вечность и его всемогущество, следует с несомненностью заключить, что сын голубя просто-напросто разыграл комедию, выставив из Иерусалимского храма торговцев под тем предлогом, что в священном месте якобы не следует торговать предметами благочестия. Все дело заключается в том, что Иисус хотел снискать себе известность в столице Иудеи, а заодно и добыть денег из съестного для своих учеников. Когда ошеломленная толпа несколько оправилась от удивления, некоторые обратились к бесноватому бродяге с вопросом: «Зачем он так поступил?» «Зачем?» — гордо ответил Христос. «Разве я обязан отчитываться перед вами? Я же мессия, черт подери!» «Мессия?» — изумились люди. «А как ты можешь это доказать?» «Да очень просто. Стоит вам разрушить свой храм, и я берусь воздвигнуть его в 3 дня». «Вот так здорово!» — вскричали иудеи. «Храм этот строился 46 лет, а ты можешь воздвигнуть его за 3 дня. За кого ты нас принимаешь?» Иоанн, глава 2, стихи 18-20. «Я от своих слов не отказываюсь», — ответил Иисус. «Кто желает заключить пари?» На этот раз слова Христа были встречены гробовым молчанием. Слово восторжествовало. И для этого ему даже не потребовалось творить чудо. Надо полагать, что ради удовольствия поспорить никто из присутствующих не стал бы разрушать священный храм. К тому же у них не было при себе необходимых инструментов. И, наконец, уничтожение общественных зданий каралось законом. Что же касается менял и торговцев баранами, то у них были заботы посерьезнее, чем выяснять, чего стоило хвастовство нашего героя. Одни подбирали свои монеты, другие пустились вдогонку за разбежавшейся скотиной. Воспользовавшись всеобщим замешательством, вызванным его невероятным гонором, Иисус скрылся в толпе и присоединился к своим ученикам, которые, надо думать, зря времени не теряли. Глава 21. Никодим.